пытаясь решить, что мне делать теперь. Мысли будто вязли в грязи, я был утомлен, ранен и все еще немного пьян. Адреналин, державший меня раньше, выветривался, и мой бок немилосердно жгло и дергало. Я глубоко вздохнул и попытался сосредоточиться. До сих пор я действовал инстинктивно, но теперь пора обдумать ситуацию более тщательно. Могу ли я пойти за помощью к магистрам? На мгновение в груди затеплилась надежда, но тут же умерла. Нет. У меня нет доказательств виновности Амброза. Кроме того, если я расскажу им всю историю, то мне придется признаться, что я использовал симпатию, чтобы ослепить и обжечь напавших на меня. Самозащита это или нет, но то, что я сделал, бесспорное злоупотребление магией. Студентов исключали и за меньшие проступки, только чтобы сохранить репутацию университета. Нет, я рисковать не мог. А если я пойду в медику, будет слишком много вопросов, да еще слухи поползут. Значит, Амброс узнает, насколько был близок к успеху. Лучше создать впечатление, что я ушел невредимым. Я не представлял, как давно нанятые Амброзом убийцы висят у меня на хвосте. Один из них сказал, мы уже дважды теряли его. Значит, они могли знать, что я живу здесь, у Анкера. Возможно, здесь мне тоже небезопасно. Заперев окно, я задернул занавеску и включил лампу. Свет выхватил позабытый клочок бумаги, который был заткнут в мое окно. Я развернул его и прочел. Квоут. «Залезать сюда так же забавно, как ты демонстрировал. Я не обнаружила тебя дома, и надеюсь, ты не огорчишься, что я позаимствовал у тебя бумагу и чернила для этой записки. Поскольку ты не играешь внизу и не спишь мирным сном в своей постели, персона циническая могла бы заинтересоваться, чем ты занят в столь поздний час. И не затеваешь ли чего-нибудь дурного? Увы, придется мне возвращаться домой среди ночи без твоего надежного сопровождения и приятной компании. Мы не встретились с тобой в повержении в Иулиане, но, несмотря на это, мне улыбнулась удача, и я познакомилась с одним довольно интересным человеком. Он весьма необычная личность, и я жажду рассказать тебе то немногое, что из него выжило, когда мы встретимся в следующий раз. Я сейчас снимаю комнату в трактире «Лебедь и топь» или «Выпь». В Имре. Пожалуйста, загляни ко мне до 23 числа этого месяца, и мы, наконец, запоздало пообедаем. После этого я уеду по делам. Твой друг и ученик-взломщик Дэнна. По скриптум. Пожалуйста, не думай, что я заметила прискорбное состояние твоих простыней и буду судить по ним о тебе. Сегодня было 28-е. На письме не стояло даты, но оно, вероятно, ждало здесь не меньше полутора оборотов. Данна наверняка оставила его всего через пару дней после пожара в Артной. Я попытался разобраться, что чувствую по этому поводу. Польщен ли я, что она пыталась найти меня, или в ярости, что не нашел записку до сих пор? А эта личность, которую встретила Дэнна, разбираться во всем прямо сейчас я, усталый, раненый и все еще не пришедший в себя после выпитого, не стал. Вместо этого я, как мог, наскоро промыл в умывальнике неглубокий порез. Стоило бы наложить на него несколько стежков, но я не мог так изогнуть руку. Рана снова начала кровоточить, и я отрезал от погибшей рубашки более или менее чистый кусок и сотворил неуклюжую повязку. Кровь. У людей, которые пытались меня убить, все еще есть магический компас, а я, несомненно, оставил на ноже свою кровь. Кровь куда более эффективна в магическом компасе, чем простой волос. Значит, если они и не знают до сих пор, где я живу, то смогут найти меня, несмотря на все предпринятые меры предосторожности. Я быстро обошел комнату, запихивая все ценное в дорожную сумку, поскольку не знал, когда можно будет безопасно вернуться сюда.